Глава 16. «Вообще не похож». Поднял я поближе к глазам самый обычный простой клинок с узким обоюдоострым лезвием, длиной сантиметров 30-35. Вместо ограничителя – небольшая дугообразная гарда. Рукоять обмотана полосками жесткой грубо выделанной кожи. Головка в виде плоского шара. Видимо, играет роль балансира, то есть кинжал можно еще и метать. Но только я хотел взглянуть на характеристики столь необычной вещицы, как-то подзабыв, что мы сейчас играем роль мишени для стрелков, как эльф совершенно неожиданно и бесцеремонно схватил меня за плечи и швырнул за тот сталагмитовый выступ, где я убил первого гнома. А затем и сам юркнул в это же укрытие. Правда, разумеется, вдвоем мы там не поместились, зато это спасло нас от немалых размеров огненного шара, ударившего в то самое место, где мы стояли мгновение назад. Горячая каменная крошка и всякий мусор обдал нас с головы до ног. «Потом любоваться будешь!» — зло скрипнул зубами эльф, приблизившись ко мне на карачках. «И не забудь второй подобрать!» — кинул Дезрель опасливый взгляд на лежавший рядом с нами точно такой же кинжал. «Все равно ты к ним уже привязан, как и тотем гоблинов, и никуда от этого уже не деться». «Ага, только надо бы убраться отсюда подальше!» Я быстро протянул руку, схватил второй клинок. «Гномы мертвы. Маг и лучники отлично знают, где мы, и теперь их ничего не сдерживает. Как бы он снова такой же шарик не запульнул». Эльф быстро выглянул над верхней частью выступа и втянул голову обратно. «Бежим! Уже летит!» Дезраэль, словно заправский спринтер, рванул с низкого старта и через несколько шагов размазался в воздухе. Так что я даже не понял, куда именно то он побежал. «Активирую рывок». Скилл срабатывает безупречно, я срываюсь с места следом за эльфом. Правда, моя цель — это еще один сталагмитовый выступ недалеко, но все же на безопасном расстоянии, от статуи волка. Бум! Раздается хлопок за спиной. Будем бегать, пока у них стрелы и мана не кончатся. Ага, а потом они достанут запасные, маг отрегенится, и бег продолжится. Обреченно усмехнулся я. На этом мои нормальные и цензурные мысли окончились. Маг выпустил еще один шар, и уж не знаю как, но он попал точно передо мной, за жалкий шаг до укрытия. «Ну ты...» Обругать мага дальше я просто не успел. Все, что хотел ему высказать, совершенно вылетело из головы, когда я увидел, куда же именно несет мое подброшенное взрывом тело. В воздухе меня пару раз развернуло, мои глаза расширились от ужаса, и перед самым ударом о черную, покрытую пылью статую волка, я зажмурился. Это конец. Если удар я еще как-нибудь переживу, то нахождение в самом центре, излучаемой тотемом ауры, вряд ли. С таким прямо-таки шмякающим звуком мое тело бьется о жесткую спину волка. Система игры радостно сообщает об уроне, на который мне, в общем-то, наплевать. Сейчас начнется действие ауры, и я даже не представляю, как это на мне отразится. Проходит секунда, другая, а вокруг тишина. Странно. Я уже умер? Тогда где сообщение о моей смерти? И почему рукояти, так и не выпущенных из рук кинжалов, стали такими холодными? «Хватит лежать на его спине! Идиот!» Гневный крик Дезреля заставил меня открыть глаза. «У тебя кинжалы! Даже последний неуч догадается, что аура тотема, привязанного к оружию на владельца клинков, не действует!» «Ага». Я словно по горке соскользнул с верхушки статуи черного волка и прижался к нему спиной. Попытался спрятать кинжалы в мешок инвентарь, но убираться туда они отказались категорически, просто-напросто проигнорировав его существование, словно и нет у меня никакого игрового инвентаря. Времени размышлять над новой ошибкой системы не было, и словно пират я заткнул их за пояс. Достал очередное лечебное зелье и за один глоток опустошил склянку. Изнутри поднялась приятная теплая волна, разом вернув уровень жизни к максимальной отметке. «Ты там вообще где?» Эльфа я не видел, поэтому вопрос был вполне уместен. «Рядом!» — крикнул Дезрель. «Придумываю, как нам выбраться!» «Есть идеи?» «Нету!» — недовольно отозвался мастер теней. «И мне не нравится, что лучники и маг затихли. Небось, готовят какую-то гадость!» И эльф не ошибся. Группа игроков прекрасно понимала, что снова спускаться в пещеру — это значит еще раз попрощаться с жизнью и, возможно, какими-нибудь вещами. А стрелять, если не видно противника, и швыряться огненными шарами — тоже не лучший вариант. Поэтому за решение возникшей проблемы они взялись кардинально и вполне серьезно, используя древний как мир способ. Выкуривание крыс из норы. Вот над моей головой просвистела стрела с намотанной на нее подожженной, слегка дымящейся тряпкой, а следом еще одна и еще. Поток стрел усилился, и вскоре весь конец пещеры был усыпан тлеющими дымящимися тряпками, испускающими невыносимую вонь. «Продвигаемся к той площадке!» — раздался кашляющий голос эльфа. «У тебя как с невидимостью?» «И точно! Тут стоит такая дымовая завеса, что магу и стрелкам никакой скилл не поможет заметить персонажа, ушедшего вскрыт». «Отлично!» — радостно ответил я мастеру теней. «Тогда давай, поспеши. Как окажешься точно под выступом, где они стоят, снимай невидимость. Будем думать, как подняться. Веревку-то они уже обрезали». «Да? А я как-то этого и не заметил». «И что?» Я прижался к стене точно под каменным выступом. Эльф уже стоял рядом и задумчиво смотрел на дымовую завесу, постепенно заполняющую всю пещеру и неотвратимо приближающуюся к нам. «Могу попробовать подняться по стене». «Так тебе и дадут, заметят и собьют сразу же». «В невидимости», — уточнил мастер теней. «Только ты их отвлеки». «Станцевать?» — криво усмехнулся я. «Можешь даже спеть. Главное, займи все их внимание». «Ха, попробую. Петь, правда, не буду, боюсь, не оценят. А вот танцевать, уворачиваясь от стрел и заклинаний мага, придется точно». Я выскочил на край площадки, туда, где сверху меня видно лучше всего. «Эй, там!» Сразу же рядом просвистела стрела, а в обеих руках мага появилась по длинной такой увесистой сосульке. «А почему не шар?» Пропуская над головой выпущенный со скоростью чуть меньшей, чем у стрел льдинки. «Лично бы я продолжал огнем швыряться». «Точно!» Вовремя мне в голову идея пришла. «У меня же есть классовое умение тень». И использование мы не раз отрабатывали на арене с Урасалом, а затем и Дезраэлем. Не помню точно, какой там у этого умения уровень и, соответственно, время действия, но и одной минуты мне хватит устроить вам небольшой локальный апокалипсис. В отличие от их мага, я ману экономить не собираюсь. Выдалась секундная передышка, и я активирую скилл, выбрав целью Герги. Да, теперь я еще и маг. Супер. Сразу же открываю статы персонажа и довольно скалюсь. 50-й уровень, десяток самых разных заклинаний. Кроме известных мне ледяных сосулек и огненных шаров, 3 на замедление, бьющие по площади, 2 пусть и слабых, но зато массовых на урон, пара хилок и 1 непонятный скилл с коротким названием «Крат». Такого названия в библиотеке гильдии теней я не встречал. А перечитал я там книжек немало. Зархан заставлял меня ежедневно изучать множество профильной литературы по самым разным классам мира Нории. Учитывая, что я постоянно находился в движении, враги наверху, наверное, еще даже и не заметили, как я преобразился. Но вот я резко замер и поднял руки в направлении каменного выступа, где они стояли. Активация классового умения Терн и среди группы игроков стали сами по себе возникать колючие противные кустарники, замедляя движение и цепляясь своими колючками за одежду и оружие. Следом пошло болото, а затем и насекомые. Противные, жужжащие мелкие твари, которые не наносят никакого урона, зато дико раздражают и мешают. «Болото так себе», — недовольно прокомментировал я. Уровень умения невысокий, можно было бы вообще не кастовать, толку мало. Срываю с пояса склянку с маной, восстанавливаю наполовину опустошенный бар. И пока доты не спали, активирую первый масс-скилл на урон. Словно кто-то гигантский и невидимый щедро зачерпнул пригоршню мелких камней и разом высыпал их на головы муравьям, суетливо копошащимся в траве под ногами. Игрокам каменный дождь определенно не понравился. Яростные крики и ругань, вперемешку с требованием вылечить сразу и без промедления, посыпалось на бедного хилера, который, как я понял, стоял в глубине прохода и не участвовал в веселой игре «Найти и убить меня любимого». «Так-так, а где же Дезраэль?» Отвлекся я на пару секунд, пока игроки приходили в себя. Эльфа я, разумеется, не обнаружил. Ну да, он же в невидимости. Надеюсь, этот скалолаз скоро поднимется, а то до конца действия тени осталось всего ничего, каких-то десяток секунд. Понимая, что активировать второй масс-скилл я не успеваю, запускаю крат. «Оу, я случайно». От меня, словно от камня, брошенного в воду, волнами высотой в метров пять стала распространяться тьма, расходясь сразу во все стороны, и бармен мгновенно опустился практически до нуля. Действие моего классового скилла закончилось, и я снова стал самим собою. Опасливо поглядывая на стены тьмы, медленно, но неотвратимо приближающийся к каменному выступу и стене, по которой, возможно, все еще карабкается эльф, я замер, не в силах пошевелиться. Вот первая волна достигла игроков, вот вторая. На третьем система радостно оповестила меня об очередном повышении уровня. Видимо, кого-то хиллер все-таки не отрегенил, и смерть перса положила последний камушек опыта в мою корзинку. Спасибо, конечно, я не против. Потом в тишине и покое обязательно все посмотрю и раскидаю очки по статам. Пять волн. Всего пять волн. Зато каких? Где же Герги отхватил себе такое вкусное заклинание? На выступе раздался шум, звон металла, и вскоре вниз полетела веревка. «Поднимайся!» Очень злой и сердитый, к тому же слегка потрепанный, Дезрель посмотрел на меня таким взглядом, что мне сразу захотелось забиться куда-нибудь подальше. Например, под статую волка, туда он точно не сунется. Там аура нехорошая и опасная для него, зато добрая и пушистая для меня. «А точно все в порядке?» «Крейбен!» «Не, ну а вдруг там еще кто-то живой остался?» Прятаться я не торопился, но и подниматься пока тоже. «После той дряни, что ты использовал в конце своего сольного выступления!» Иронично рявкнул эльф. «Шевелящиеся на полу трупы я добил, так что тут чисто, как в мясной лавке». Хорошее сравнение. «Или ты поднимаешься сам, или я спущусь вниз!» С угрозой в голосе снова произнес мастер теней. «Не надо!» Виновато опустив голову, поплелся я к веревке. «Ты головой думать умеешь?» Стоило мне подняться, как эльф горой возник надо мной и стал прожигать меня взглядом. «Я попросил отвлечь, просто отвлечь их, а не попытаться угробить меня темной магией!» Сорвался Дезрель на крик. «Я светлый эльф, не темный! Я не поклоняюсь Вигору! У меня нет способности взаимодействовать с тьмой!» «Да ладно, что-то кричать-то, понял я все. Что он так шумит? Ведь практически не пострадал. Ну, так, слегка потемнело незащищенное ничем кожа на лице». «Амулету хана!» Все еще раздраженно, но уже более спокойно продолжил мастер теней, снимая с цепочки на шее один из маленьких плоских кристаллов, почерневший и потрескавшийся. «Что странно, я не могу понять, откуда у с виду обычного мага такое сильное заклинание?» «Я тоже», — мысленно согласился я с эльфом. «Но мне понравилось. Магия — это тема». «А ты как-то упоминал про развоплощение тотема?» Вспомнил я рассказ эльфа про гоблинов, зуровал Анра и усердно старался не представлять в своих фантазиях, что будет, если черный волк неожиданно, вопреки словам Дезреля, оживет и обидится на теперь уже полностью истребивших его народ людей, то бишь на нас. «Может, стоит это сделать?» «Как хочешь», — пожал плечами эльф, подойдя к пока еще не растаявшему трупу мага. «Не вижу ничего плохого в том, что Зуровал Анра навсегда останется в этой пещере в роли статуи». «Твои слова да богу в уши», — тихо произнес я и, вынув кинжалы из-за пояса, вызвал перед глазами их характеристики. «Оружие. Кинжалы хаоса. Полный комплект. Два из двух предметов. Качество. Безупречное. Материал. Лунное серебро. Урон. Уровень персонажа умножить на два. Для каждого предмета. Наложенные постоянные заклинания. 25% шанс оглушения цели на 2,5 секунды. 25% шанс нанесения 200% урона, по одному на каждый предмет. Наложенные временные заклинания отсутствуют. При наложении не более двух, по одному на каждый предмет. Ограничения по уровню отсутствуют. Ограничения по классу отсутствуют. Дополнительные ограничения. Парное оружие убрать в инвентарь невозможно. Продать невозможно, передать невозможно, потерять невозможно. Привязка – персонаж Крейбен, тотем – черный волк Зуровал Анра. И только я дочитал до конца, как следом, отдавшись в ушах яростным настойчивым звоном, появилось новое системное сообщение. «Внимание, игрок! Вы стали владельцем редкого проклятого предмета. Напоминаю вам, что совершенную привязку, окропление лезвия любого из кинжалов хаоса вашей кровью – отменить невозможно. Теперь это оружие всегда будет с вами до полного уничтожения персонажа. Лишь в этом случае вы сможете избавиться от проклятого предмета. Не забывайте, что при ношении орудия на показ любой встречный дроу воспылает к вам лютой ненавистью, а представитель любой другой расы будет относиться к вам с враждой и неприятием. По первому же мысленному приказу вы можете убрать оружие из этой реальности в магический карман, откуда по все тому же мысленному приказу вытащить его в случае грозящей вам опасности или позвать на помощь тотем Черного Волка Зуравал Анра. И не забывайте, что если тотем отойдет от вас на расстояние более 1000 метров, он сразу же вернется в свой родной мир. Вроде бы все, да? Так показалось и мне. Но стоило только закрыть это сообщение, как снова прилетело еще одно, и в моих ушах зазвенел знакомый такой набат. «Да сколько можно-то?» На вас произведено воздействие божественной силы Вигора, покровителя темных эльфов и Анаркиса, покровителя светлых эльфов. Магия богов сильна, но даже она не сможет вечно удерживать безумного черного волка за гранью обоих миров. Как только полубог, полузверь наберется сил, после столь долгого пребывания в мире Нория, он снова сможет вернуться домой и быть доступным вам для вызова. Но боги предупреждают вас. Не стоит этого делать, если не хотите познать на себе гнев высших сущностей. Сообщение пропало само собой, а перед глазами вновь появились характеристики кинжалов хаоса. И вроде бы они ничем не отличались от тех, что были до этого, кроме коротенького предложения в самом конце. Дополнительные возможности. Вызов тотема «Черный волк» Зуравал Анра. Время действия неизвестно. Обреченно простонал я, устало усаживаясь на пол. «Что?» — кликнул меня эльф, не отвлекаясь от бесцеремонного копания в мешке, что остался на месте уже растаявшего трупа мага. «У нас проблемы», — отозвался я. «Ты хотел сказать «у тебя», — поспешил поправить меня эльф. «У тебя проблемы». Дожили. Мало того, что неписи копаются в выпавших с игроков вещах, так еще и наплевательски к ним, то есть нам, а в данный момент вообще ко мне, относятся. Ну да, у меня проблемы. Я держу в руках занижающие отношения с НПС в минус проклятые предметы, от которых невозможно избавиться, не пройдя через удаление персонажа. А я этого не могу сделать физически. Так еще и боги ласково так журили пальцем перед носом. Мол, вещичка-то хорошая, любуйся, можешь даже попользоваться, но только без всяких скрытых в ней возможностей, а то будет тебе ай-яй-яй. А с богами связываться я ой как не хочу. Мне бы от ошейника избавиться, найти бы игрока, которому я могу полностью довериться, связаться с отцом и выяснить, наконец-то, что там со мной происходит и какого. Я заперт в этой слишком реалистичной игрушке. Правда, кому тут можно довериться, я даже не представляю. Администрации? Мало того, что это нереально, конечно, они тоже присутствуют в игре, но как самые обычные игроки. Следят за ней изнутри, скажем так, но напрямую влиять на мир не могут. Нория практически полностью и безоговорочно принадлежит пирамиде, состоящей из множества искусственных интеллектов. А информации открытой о том, кто там из игроков входит в администрацию, нет нигде. Она хранится под грифом «секретно». А подходить к каждому и спрашивать: «А не админ ли вы?» «Ага», так мне сразу и ответят. А раскрывать свою личность? Я не дурак. При любом раскладе мною заинтересуются, не только как странным игроком, не имеющий возможности с кем-то связаться в реале через функцию помощи, я продумывал и такой вариант. Так и средством надавить на отца, директора технического отдела корпорации Life. Будь у меня возможность нажать заветную кнопку «Помощь» и написать письмо администрации, так меня, конечно же, сразу бы вытащили. Например, послали бы отряд каких-нибудь подчиненных гигантской корпорации игроков. Если надо все обставить красиво и не нарушить отыгрыш роли спасаемого персонажа. Или капсулу бы отключили удаленным доступом. Правда, последнее я бы не рискнул. Кто его знает, в каком состоянии мое тело подключено к миру Нории? И как отключение на меня повлияет? Может, я умру сразу? Проверять это как-то и в мыслях не хочется. В общем, возможностей у администрации в Вирт-мире пусть и вполне хватает, но все они в рамках игрового процесса. А техническая сторона меня пугает. Да и все равно, к админам соваться страшновато. Вряд ли батю по головке погладят. После того, как узнают о целой куче законов, нарушенных им при погружении меня в виртуальность. Может, простым увольнением и не обойтись. Так что освобождаемся от рабского ошейника и надеемся на удачу, что встретится мне совершенно честный игрок, который сможет кое-кому в реале позвонить и кое-что сказать. Правда, это на грани фантастики. Недаром отец учил меня никому не доверять, кроме своих самых-самых близких людей. Вот я и не доверяю. Что за проблемы? Кажется, эльф повторил этот вопрос не один раз. Он присел передо мной и внимательно на меня смотрел, ожидая, когда я очнусь. Уже скоро вечер, и нам стоит поторопиться, если хотим затемно добраться до безопасного места. Либо давай переночуем здесь, а утром выдвигаемся в путь. Вечер? Удивительно. Оказалось, что все события, произошедшие с того момента, как мы вошли в подземелье, заняли не так уж и много времени. Кинжалы хаоса. Решился объяснить я про богов. И вкратце, быстро переделав все под более понятную для неписи речь, рассказал про то, что покровитель дроу и светлых эльфов где-то заперли волка. Но тот, набравший сил, вернется в свой мир, и как только это произойдет, я в любой момент смогу его вызвать. Только делать этого ни в коем случае нельзя, если не хочу неприятностей. Заодно упомянул про отношение дроу и других рас к проклятым кинжалам, и то, что могу их спрятать в некий магический карман. «Так спрячь и забудь о них навсегда», — посоветовал эльф. «Тоже мне проблема». «Как у него все легко-то? Завалим монстрообразных гоблинов, отвлеки мага и лучников, спрячь проклятые кинжалы и не думай о них. Забудешь тут о тикающей бомбе. А вдруг тотем не обязательно вызывать? Вдруг он сам может появиться при определенных обстоятельствах? Кто их знает, этих богов? Божественных зверототемов и прочих сверхъестественных существ?» Но кинжалы хаоса я и правда убрал с глаз долой, просто подумал о том, чтобы они исчезли, и клинки мгновенно пропали из моих рук. «Чуть не забыл», — спохватился вставший было на ноги эльф и, наклонившись ко мне, протянул небольшой амулет в виде стеклянной переливающейся всеми цветами радуги восьмилучевой звезды на золотистой цепочке. «Подарочек от мага. Думаю, тебе он пригодится больше». «Предмет. Амулет восходящего солнца. Качество. Неизвестно». Материал. Радужное стекло. Наложенное постоянное заклинание. Отсутствует. Наложение невозможно. Наложенное временное заклинание. 5-секундный магический щит от любого, кроме божественного урона. Ограничение по уровню. От 25 и выше. Ограничение по классу. Отсутствует. Ограничение по расе. Человек. Отличный амулет, но почему его не активировал маг, когда я устроил им там, наверху, веселье? Забыл о нем? Испугался или решил не тратить такую, без сомнения, недешевую вещичку, потому что она одноразовая или имеет очень мало зарядов? Вопросы впустую. У мага не спросишь, он временно мертв, да и, если честно, плевать на ответы. Теперь эта дорогая побрякушка принадлежит мне. Взглянуть бы еще и на вещи остальных игроков, что в небольших коричневых мешочках остались на месте смерти каждого из них. Но думаю, что за то время, которое я предавался грустным и неприятным мыслям, эльф уже все досконально пересмотрел и нужные предметы давно припрятал в свой инвентарь. Говорил мне как-то один хороший человек, перед тем, как отправиться к своему небесному покровителю, делай людям подарки, привносив их мрачную жизнь чуточку радости. С какой-то хитринкой улыбнулся Дезраэль. «А не ты ли его туда отправил?» Встав с пола, я, слегка прищурившись, посмотрел на эльфа. «Ну а то кто же?» «Не люблю воров». Мы торопливо пробежались по земляному тоннелю, при этом минуя ту дыру, через которую мы в него попали, и очутились на илистом берегу небольшого, сильно замутненного озерка, гладь которого была совершенно недвижима, словно непрозрачное стекло положили на песок. День и правда подходил к концу. Солнце давно уже стало склоняться к горизонту. Эльф быстро достал из мешка маленький, светящийся серебристым светом пузырек и метко закинул его в середину озера. Без единого всплеска пузырек ушел под воду. Цвет воды сначала сменился на красный, потом на черный. И практически сразу же раздался протяжный надрывный гул. «За мной!» Эльф развернулся в обратную сторону и по осыпающемуся берегу мгновенно взобрался наверх. «Скоро он проснется. Нам надо быть как можно дальше». «Кто он?» Я бежал рядом с эльфом. «Дух этого озера и большей части леса вокруг». «И зачем ты его разбудил?» Моему удивлению не было предела. «В этом лесу и так не скучно». «А ты думаешь, что те бессмертные в этот раз вернутся в той же самой компании?» «О, нет», — протянул эльф. «Они пригласят с собой немало друзей, способных взять наш след, независимо от того, в невидимости ли мы будем, или как странные волосатые существа в лесах Гавартола, по деревьям начнем передвигаться». «Так это отвлекающий маневр», — радостно догадался я. «Так бы сразу и сказал». «Заткнись и бежи молча», — отмахнулся Дезраэль. Гул плавно переходит во все нарастающий по громкости вой. Над нашими головами шустро взлетели птицы и шустро рванули подальше от разгневанного духа озера. Слева промчался немалых размеров медведь, а за ним тройка здоровенных существ, смахивающих на смесь скорпиона и сороконожки. Вот и животные последовали за примером летучих созданий. Бежали мы долго и очень быстро, на грани силы возможностей, прямо на ходу восполняя запас выносливости соответствующими склянками. Часа три точно прошло с тех пор, как мастер теней пробудил духа озера. Но вот лес стал редеть, и вскоре мы оказались на древней, выложенной из булыжников, дороге. Эльф сбавил ход на неторопливый шаг. А еще через полчаса дорога уперлась в крепкие и высокие деревянные ворота, закрытые створки которых были обиты железом. В обе стороны от ворот уходил высокий, с пару человеческих ростов, не менее крепкий забор из толстых широких бревен, опоясывающий деревню. Нахмурившийся Дезраэль первым оказался у ворот. «Они должны были быть открыты», — недовольно сообщил он мне. «Эй, есть кто там?» Эльф силой стукнул несколько раз ногой по воротам. «Позовите Равара!» «Есть, есть!» отозвался чей-то грубоватый скрипацой голос из-за ворот. «А топором в лоб не хочешь?» «Ишь, раскомандовался. Старосту ему подавай. Ходят тут всякие». «Скажи, что серый лис пришел!» Почему-то обернувшись на меня, произнес эльф. «О как! Серый лис! Откуда это у него такое прозвище?» «Интересно». «А-а-а!» Послышался из-за ворот облегченный выдох. «Так бы и сказал сразу, а то позовите старосту, позовите старосту!» Передразнил мужик за воротами голос эльфа. «Нет бы сразу представиться, тебя же тут чуть ли не каждая собака знает. Жди, сейчас позову, старик тебе и откроет, и все объяснит». Послышались быстро удаляющиеся шаги. Но не прошло и десятка минут, как шаги, теперь уже во множестве, возобновились, медленно и неторопливо приближаясь к воротам. «Ну-ка, подсадите меня!» — приказал старческий голос, и вскоре над воротами показалась голова седого пожилого мужчины с длинными, заплетенными в толстую косу волосами. «И правда, серый лис!» — воскликнул староста. «А ну, открывайте быстрее!» Хоп, голова резко пропала из виду, и раздалась недовольная ругань упавшего человека. «Равар!» С искренней улыбкой поприветствовал эльф-старосту, потирающего рукой место ушиба где-то в районе поясницы. «Говорил же я тебе, не только воспитывай, но и учи своих сыновей!» Строгим взглядом окинул Дезраэль двух поникших здоровенных лбов. «А то дури я смотрю в них много, а вот мозгов, увы, нет». «Да вот, так получилось», — развел руками староста. «А ну, брысь отсюда! Потом еще поговорим!» — прикрикнул он на сыновей. «Да, не забудьте мать предупредить, чтобы еды какой приготовила поскорее. Гости пожаловали. Хорошие. И Дакроса зовите. Пусть дальше на страже стоит». «А что у вас тут случилось-то?» Помогая старику закрыть створку ворот, поинтересовался эльф. «Оборотни», — коротко ответил староста. «Совсем житья не дают. Трех человек уже убили. Четырех лошадей. Корову». «Так оборотни только после полуночи обращаются. Зачем сейчас закрываться-то?» Влез я со своими познаниями. «Ну, дек, перевертыши, оборотни», — пожал плечами староста. «Какая разница?» «А ты кто вообще будешь?» — заинтересовался старик. Эльф раздраженно посмотрел на меня. «Ученик мой. И помощь нам нужна, Равар. На ту сторону реки переправиться». «Нам тоже помощь бы не помешала, серый», — покачал головой староста. Запроси у главы гильдии. Амулет связи у тебя есть? Не могу, развел он руками. Нет больше амулета. Они ведь не только убивали, они дочь и жениха ее украли. С этого-то, в общем, и началось все. А амулет у нее был. Он ведь защитить, если что, от беды может. Просто замечательно, проскрипел зубами эльф. Так получилось, Серый, ты только не серчай. Помоги нам, не за себя прошу, за людей моих и кровиночку родную. На глазах старика стали наворачиваться слезы. Боюсь, убьют они ее. Эх, вздохнул Дезрель. Куда мы денемся-то, старик? Задание. Помощь старости Равару. Часть первая. Принято. Вот так вот. Одна непись выдает задание, а другая вместо меня его принимает. При этом система игры даже не предложила варианты «да» или «нет». Для нее происходящее сейчас очевиднее некуда. Задание предложено, и деваться вам от него все равно некуда. «Тогда давайте быстрее ко мне, поедим, и я вам все подробнее расскажу», — обрадовался старик. Мы дошли до его дома, самого большого из всех, и к тому же стоящего строго в центре поселения. Стол уже был накрыт, и жена старосты копошилась у плиты, видимо, что-то доготавливая. «Какой аромат! Пусть еда и виртуальная, но слюнки у меня чуть ли не ручьем потекли. «Присаживайтесь», — пригласил нас старик. «Манрия, брось ты это, давай за стол», — позвал он и жену. Женщина отмахнулась, поставила что-то в печку и присела рядом с мужем. «Они помогут?» — тихо, с грустью в голосе спросила она. «Да, дорогая, да».